За тебя и с тобой. В школе работали две учительницы. Одна преподавала английский язык, весьма изысканная дама, всегда модно одетая и красиво причесанная, в туфлях на высоких каблуках и с выражением тоски и высокомерия на ухоженном лице. Учиться у нее было легко. Даже двоечники получали хорошие оценки, справлялись. Потому что справляться было не с чем. Учительница включала проигрыватель, ставила пластинку с диалогами и рассматривала модные журналы. Остальное есть в учебнике. Хотите — читайте, не хотите — не читайте. Все равно бесполезно что-то объяснять. Мы никогда не заговорим на правильном английском языке, никогда не попадем в Англию. А она там была не раз. Муж учительницы работал крупным руководителем, а она работала ради стажа. Сама так говорила. И не особо старалась. Зачем? Мы все равно не поймем. А ей надрываться нет смысла. Ради чего? Ради кого? И шипела старая пластинка, все занимались своими делами, многие даже радовались такому равнодушному отношению. Не урок, а отдых. Я переводила английских поэтов. Но, конечно, мне в голову не приходило обременять учительницу вопросами. Страшно далека была она от нас. Эта высокомерная ухоженная дама. У нее даже клички не было, до того она была далека. И она не знала, как нас зовут. Так и не запомнила. А была математичка, так говорили раньше, по кличке Свекла. У нее были красные щеки и такой смешной седой хвостик, как у Свеклы. Приземистая, маленькая, в одном и том же платье в горошек и в сером вязаном жилете. Зимой в валенках. Однажды она в разных валенках пришла, один серый, другой белый. Нелепая, с громким хриплым голосом, сорванным годами учительства, железными зубами и детской улыбкой. Она кричала на нас, но не обидно, смеялась с нами, а не над нами. И буквально впихивала нам в головы алгебру с геометрией. Объясняла, проверяла, распалялась, топая валенками, чертила и писала на доске так, что мел крошился. Каждый день были самостоятельные работы, дополнительные задания, крик и объяснения по 10-му разу, если не понимали. Смешная тетенька. Она надрывалась, чтобы научить. Из кожи вон лезла. Дополнительные уроки проводила, ставила двойки, потом исправляла их на четверки и пятерки, когда, наконец, ученик понимал задачу, и кричала: «Это двойка и тебе, и мне. Ты плохо понял, а я плохо научила. Объясняю еще раз». Она иногда так краснела и потела, объясняя, что мы опасались за ее здоровье. Мы знали алгебру и геометрию и выполняли домашние задания, которые никогда не задавала англичанка. Математичка всех знала по именам. Всех нас знала как облупленных, так она говорила. И давала нам жизненные советы, нарушала границы, как модно сейчас выражаться. Мы любили Свеклу. Я, кстати, никогда так ее не называла. Только в рассказе. Мне геометрия и алгебра не пригодились в жизни. Но пригодилось понимание. Когда заставляют, нервничают, требуют, кричат даже, но не оскорбительно, когда проверяют, а потом смеются вместе с тобой и радуются твоим успехам, ты нужен. А когда тебе ничего не объясняют, ничего от тебя не требуют, ставят заезженную пластинку, чтобы ты не мешал и отвязался, тебя презирают. Ты не заслуживаешь даже двойки. Тебя как бы нет. И можно вежливо и холодно говорить «гудбай» с облегчением, когда закончилось время общения. На тебя не тратят эмоций и внимания. Ты бесполезная тягота. Ты нужен только ради стажа и денег. Это два разных типа людей. Два диаметрально противоположных отношения, как в геометрии. Но можно ошибиться. Принять холодное равнодушие за изысканную английскую вежливость, а топанье валенком и принуждение — за нарушение границ. Посмотрите, что вы получили, сколько вам дали. Внимание, знаний, искренности, времени. И все будет понятно. Шипение заезженной пластинки и объяснение сорванным голосом полезного материала отличаются по ценности, по теплу, по мере любви. Хотя на того, кто нервничает и принуждает, чаще сердиться. Люди часто жалуются на близких, пока не поймут главное отличие — своих от чужих, любви от нелюбви, уважение от презрения. В тебя вкладываются, отдают все, что есть, переживают за тебя и с тобой. И все пятерки и двойки — общие.